Вступление. Дорогие братья и сестры, в этом вступлении я кратко желаю объяснить причину появления этих нескольких бесед среди нашего братства. На протяжении последних 10 лет Господь много говорил Духом Святым нам о последних днях, о Его скором пришествии, о нашей неготовности, о жалком состоянии церквей и о великих силах тьмы, направленных главным образом на то, чтобы развратить Церковь Христову и чтобы обольстить, если возможно, и избранных пред пришествием Христа. Вразумление и откровение на вышеуказанные темы были даны Господом разными путями, но всегда, согласно Библии, как-то через ангела, в сновидении, в видении, посредством голоса Божия и через пророчество. Эти способы говорения к человеку Господь употреблял как в Старом, так и в Новом Завете, о чем есть много библейских примеров. Так вот, однажды нас посетили 2 брата из одной славянской церкви, и мы провели с ними хорошее общение, беседы на различные духовные темы. И вот в эту ночь, перед их отъездом, я имел необычайное переживание от Господа, в котором даны были несколько тем бесед, которые я излагал в больших детальностях для народа в одной из славянских церквей. Речь лилась как бы сама собою, и места Писания ярко всплывали в памяти один за другим, и это переживание длилось несколько часов. Это было в 1983 году, и вот когда на другой день я провожал этих 2 братьев на аэродром в городе Лондон, Онтарио, то, имея свободное время перед отлетом, братья снова завели разговор на духовную тему, рассуждая о печальном положении церквей и о духовной спячке христианства здесь, за границей. Выслушав их, я сказал им следующее. «Сегодня ночью Господь мне дал несколько бесед на очень серьезные темы о состоянии христианства в наши дни, и я говорил их в одной из славянских церквей». Я не разумею, что это значит, и есть ли в этом нужда вашей церкви, или это для всех церквей, это один Господь знает. Эти 2 брата мне на это ответили. Было бы хорошо, чтобы ты, брат, приехал к нам в этом году и поделился этим, а также объяснил за лентой. На это я ответил, что мне не было поручения ехать к ним в этом году, а в будущем Господь усмотрит. После этого братья вылетели домой. В 1984 году мы собирались посетить ту церковь, но когда мы молились об этом, то не было разрешения от Господа на это, и мы остались дома. И вот, наконец, в конце 1985 года пришло время передать этой церкви все, что Господь дал в ту памятную ночь. И я молю Господа, чтобы все это мы вместе могли увидеть из предлагаемого материала, что состояние церквей теперь как раз по Писанию. И как жених замедлил, то все задремали и уснули. Поэтому каждому предлагается возможность, не торопясь, вникнуть в эти беседы в часы досуга и молитвенно рассудить, и, если надо, еще и еще раз подумать, чтобы осознать полностью, в какое опасное и страшное время мы живем. Пусть никто не подумает, что я хочу кого-то учить или высказывать свое «я» или свое знание. Моего знания у меня нет. Оно все в Библии и в Духе Святом. А я просто раб, ничего не стоящий, и сделал только то, что должен был сделать. Луки, 17 глава, 10 стих. Если этот предлагаемый материал послужит хоть одной душе на ободрение или прозрение, или на пробуждение, или на покаяние, то я буду благодарить Бога и за эту одну душу, и буду считать, что работа горчичного зерна будет сделано. Да благословит вас Господь при молитвенном вникании во все это и да приготовит нас всех к Его славному пришествию. Если же кто этого не примет, пусть не принимает, а я пред Господом буду свободен. Название первой беседы есть следующее. «Наказывает ли Бог сегодня?» Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого не наказал бы отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Евреям 12 глава, от 7 по 10 стих. Дорогие братья и сестры, я должен сознаться, что в наш 20 век тема о наказании является очень непопулярной темой и даже, может быть, намеренно избегаемой темой. За эти 15 лет пребывания в Канаде нам пришлось посетить очень много славянских и английских церквей, как в Канаде, а также и в Америке. И надо сказать правду, что нам не приходилось слышать проповедь на эту тему, и можно допустить мысль, что на это есть причины. Поэтому с Божьей помощью давайте сначала проследим по Писанию о причинах отсутствия страха Божьего среди детей Божьих и неведения в вопросах Божьих судов и наказания, и причин к наказанию, а затем в конце рассудим опять же по Писанию, наказывает ли Бог сегодня. Если Дух Святой нашел нужным записать через апостола Павла о том, что родство наше с Богом как сынов неразрывно связано с необходимостью наказания, и что оно всем нам общее, то есть присущее, и что отсутствие наказания в жизни человека прямо указывает на то, что он не сын, то уже одно это должно заставить всех нас задуматься, где мы стоим и в каком отношении мы к Богу. Особенно же это должно заставить проводырей народа Божьего задуматься, что они проповедуют народу, и почему при действии и разговоре Бога с Ветхозаветней Церковью Израилем, а также с Новозаветней Церковью язычниками, Библия полна слов и действий Бога о суде и наказании, как неотъемлемой части воспитания сынов отцом. И если апостол Павел указывает на страх детей пред плотскими родителями, достигаемый посредством наказания, и это ко благу детей, и затем делает упор на слова, то не гораздо ли более мы должны покориться Отцу Духов, чтобы жить, связывая этот вопрос со страхом Божьим и жизнью вечной, и пользой и участием в святости Его, стих 10, то этот вопрос о сыновстве и наказание является гораздо более серьезным и важным, и достойным благоговейного вникания, чем многие об этом думали и считали. И если мы серьезно вникнем в Писание, то найдем, что все праведные мужи Божьи признавали, говорили и проповедовали о боящейся Господа, о страхе Божьем, о судах Божьих и о наказании Божьем. И Старый, и Новый Завет полон этими напоминаниями. Давид, муж по сердцу Божьему, говорит так: «Трепещет от страха твоего плоть моя, и судов твоих я боюсь». Псалом 118, 120 стих. Апостол Петр тоже вторит Давиду: «Со страхом проводите время странствования вашего». На эту же тему говорит и апостол Павел: «Со страхом совершайте свое спасение». Филиппийцам 2 глава, 12 стих. «Итак мы, приемля Царство Непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». Евреям 12 глава, 28 и 29 стихи. Итак, сравнивая слова и проповеди святых мужей Божьих и апостолов со словами и проповедями людей наших дней, невольно напрашивается вопрос: неужели в наши дни все церкви достигли такой святости и непорочности в словах, делах и жизни, что они превзошли праведностью даже всех библейских мужей Божьих, и что теперь им не нужны ни проповеди, ни напоминания о страхе Божьем, о боящихся Господа, о судах Божьих и о Божьих наказаниях. И неужели наказание Божье для них миновало и не нужно, хотя и во все века наказание было общее всем сынам Божьим? Если это так, то тогда Слово Божие не истинно, или же не распространяется на наш век. Если же это не так, то тогда в наши дни произошло по некоторым причинам большое недопонятие по этому вопросу во многих церквах. Итак, теперь давайте коснемся некоторых причин, почему среди христианства утерян страх Божий и повальное число христиан не волнует вопрос о наказании и суде Божьем. В Псалме 147, 8 и 9 стихах говорится, что Бог возвестил суды свои Израилю, своему народу, а другим народам Он этого не сделал, и судов Его они не знают. Из многих примеров Писания мы действительно видим, что Бог многократно возвещал народу своему о судах и наказании через своих пророков, служителей, и все слышали и прекрасно знали, за что бывает суд Божий и наказание. Что же наблюдается в наши дни? Народ Божий оказался на положении других народов, о которых сказано, и судов его они не знают. И это, конечно, не без причины. Ведь Писание говорит, что Божьи посланники возвещали суды Божьи и наказание непокоряющимся Божьим законам. А в наши дни, как видно, о судах Божьих умалчивается и не возвещается служителями Божьими. О таком положении Бог в Писании говорит так. «Стражи их слепы все и невежды. Все они немые псы, не могущие лаять, бредящие лежа, любящие спать. И это псы, жадные душою, не знающие сытости. И это пастыри бессмысленные, все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего на свою корысть». Исаия, 56 глава, от 10 по 12 стих. Это слово Господне, показывающее, что в таком состоянии могут быть служители Божьи. И, конечно, всем известно, что назначение пса – лаем предупреждать об опасности и охранять дом бодрствованием, а не сном. Как видно из стиха выше, стиха 9, что здесь говорится о зверях полевых, о язычниках, и ниже сразу же о их пастырях. Так что это касается нашей эры христианской, данной для язычников. И если мы честно вникнем в действительное положение вещей среди христианства сейчас, то оно так и есть. Повальное число священников находится теперь на жаловании, и им, конечно, не с руки говорить о судах Божьих, о строгости Божьей, о наказании и так далее, потому что за это они могут потерять свое теплое место и жалование, и, чего доброго, их еще могут назвать и фанатиками, отсталыми законниками. Так что получается точно по Писанию. Слепый говорит за то, что не видит, сколько греха, беззакония и мерзостей завелось в церквах. Невежды говорит за то, что они не знают, что есть праведный суд Божий на делающих такие дела. Немые псы говорит о двух положениях. Первое, что это против природы пса не лаять, быть немым. То есть утрачена природная способность. И второе, если пастырей Бог называет псами, то по Писанию пес – нечистое животное, и даже цены пса не разрешалось вносить в храм Господень, тем более самому псу входить туда. То это говорит за то, что где-то в их жизни вкралось осквернение, нечистота. Бог знает, в жизни ли, в слове ли, в учении ли, или в каком другом духовном положении. Не могущий лаять – это говорит за то, что в наши дни никто не лает против опасности того или иного греха и беззакония, как вора напролом лезущего в церковь. И никто не охраняет дом Божий, который есть церковь его, храм Божий совокупно. Бредящие лежа, любящие спать, это говорит за то, что спят большей частью лежа, и такая духовная спячка не в пользу и похвалу служителям Божьим. По Божьему же прямая ответственность и долг служителей Божьих есть следующее. Они должны учить народ мой отличать священное от несвященного и объяснять им, что нечисто и что чисто. Иезекииля 44:23, Титу 2 глава от 1 по 15 стих. К сожалению, таким учением мало кто интересуется в наши дни, и мало кто поступает так, как сказано в Слове. Так что это может быть одна из первых причин, почему народ Божий потерял страх Божий и ничего не знает о судах Божьих, грядущих на него, и наказании. Второй причиной к отступлению Церкви Христовой могло послужить в наши дни очень популярное учение, звучащее в общих словах так: «Бог есть любовь, верующий не судится, и Бог не наказывает сегодня». Для того, чтобы увидеть результат этого фальшивого убаюкивания, достаточно только обратить внимание на тот факт, что сегодня большинство церквей не различишь от мира в делах, вкусах, поведении, внешнем образе, модах и так далее. И при наличии греха и явного беззакония во многих церквах большинство верующих убеждены, что с ними Господь, и их не может постигнуть беда или наказание. Эта самонадутая, фальшивая самоуверенность и убаюканная совесть, по Библии оскверненный ум и совесть, Титу 1:15-16, очень похожа на ту, которую некогда имели в Израиле религиозники. О ней говорится так: «Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря: «Не среди ли нас Господь? Не постигнет нас беда». Михей 3:11. Посмотрите, какая самонадеянность делать такие дела, какие указаны выше, и тут же опираться на Господа. Господь со мною, посреди нас, Бог есть любовь, Богу не за что нас наказывать, нас беда не постигнет. Вот такая бывает духовная слепота, когда через допущенное беззаконие оскверняется ум и совесть. О подобном положении записал и пророк Иеремия: «Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как? Вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кладите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите пред лицом моим в доме сем, на котором наречено имя мое, и говорите: «Мы спасены», чтобы и впредь делать все эти мерзости?» Иеремия 7:8-11 стих. Не похоже ли это на христиан наших дней, которые говорят: «Мы спасены», и делают такой большой упор на спасение, а между тем ни на улице, ни на работе холливудских красавиц не отличишь от христианок? «И в чем мир кадит Богу века сего, в том же самом кадят ему и многие христиане». Не такая ли самоуверенность была и у ангела, пастора церкви, в Откровении, который говорил так: «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды», в то время как Господь говорит о его слепоте, нищете, наготе, срамоте и жалком состоянии духовном? Итак, второй причиной к потере страха пред наказанием и страха Божия в христианстве послужило то, что многие ангелы, то есть пастыри церквей, говорят и проповедуют точно так, как говорили священники прошедших веков: «Мы спасены», «Среди нас Господь», «Мы богаты, разбогатели и ни в чем не имеем нужды», несмотря на свое жалкое, слепое, падшее духовное состояние, и, конечно, «Овцы, как овцы, слепо следует по пути разврата и похоти мира сего, как на заклание». Так и написано о состоянии многих в наши последние дни. «И у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. и многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. И из любостяжания, в кавычках, «давай побольше жертвуй», будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. 2 Петра, 2 глава, от 1 по 3 стих. Вот нам истинное положение вещей в наши дни, и вот нам Божий приговор за подобные дела. Было бы очень хорошо многим пересмотреть свои слова и проповеди в свете Божьего зеркала и вознуждаться в глазной мази, пока не поздно. Откровение 3:18. Третьей причиной к потере страха Божия среди христианства могло послужить злоупотребление милостью и долготерпением Божьим в отношении таких грехов и беспечностей. Такое положение очень хорошо показано и выражено в Священном Писании в таких словах. «Не скоро совершается суд над худыми делами. От этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Екклесиаста 8:11. И это есть точно так. Если бы всякий грех и преступление наказывались на месте, то тогда народ Божий жил бы иначе. Но ввиду того, что Господь наш Бог, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, Исход 34:6, оттого люди впадают в беспечность, самонадеянность, и оттого не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Помимо злоупотребления Божьим долготерпением, христиане могут терять страх Божий и страх пред Божьим судом и наказанием еще и по той причине, что Бог, по милости Своей, не торопится обличать и долго молчит, надеясь, что его дитя образумится. Об этом Писание говорит так. «Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои все грехи твои. Уразумейте это, забывающее Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего». Псалом 49:21-22. Здесь Бог ясно говорит, что наказание неизбежно, хотя Он и сначала милостиво молчит и не обличает. Эту же мысль Бог подтверждает еще более ярко в следующих словах. «Не от того ли, что я молчал, и притом долго, ты перестала бояться меня?» Исайя 57:11. Здесь говорится о Деве Израиля, которая пустилась в разные похоти плоти, потому что Бог молчал, и притом долго. Не такое ли сегодня состояние многих тех, которые называют себя невестой Христовой, и в то же время, по причине милосердия и долгого молчания Божия, почти полностью живут по образу мира сего, забыв страх Божий и перестав бояться Бога. Итак, рассмотрев некоторые причины отступления в народе Божьем и потерю страха пред наказанием Божьим, теперь давайте рассмотрим в свете Писания этот вопрос. Наказывает ли Бог сегодня? И это как раз и является главным вопросом, предложенной для вашего внимания темы. Будет уместным напомнить опять, что в наши дни есть очень популярное учение о том, что Бог не наказывает сегодня ни болезнями, ни авариями, ни несчастными случаями, ни вообще чем-то неприятным, ибо мы якобы не под проклятием закона, а под благодатью, и поэтому свободны от суда и наказания. Давайте с Божьей помощью серьезно вникнем в суть этого в свете Писания. Давайте посмотрим, как Дух Святой объясняет о наказании или проклятии при законе, и как Он потом делает заключение о наказании для людей Нового Завета, то есть христиан, во времена благодати. «Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайше, вы думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета который освящен и Духа благодати оскорбляет. Евреям 10:26-29. Заметьте, что наказание при законе было неизбежным для детей Божьих, но посмотрите, какой вес принимает последующие слова Духа Святого для христиан Нового Завета, запечатленных Духом благодати. То сколь тягчайшим и думаете наказанию, повинен будет тот. Если кто признает Слово Божие за решающий авторитет во всех жизненных вопросах, то тот прямо скажет: тут толковать и перекручивать нечего. Тягчайшему, чем при Моисее, наказание будет повинен тот, или всякий, кто подпадет под вышеуказанную категорию нарушения новозаветних принципов. От одного этого Богом вдохновенного места все модерные учения и теории разлетаются в пыль, ибо и их учителя не избегут Божьего приговора и язвы, указанной в Откровении 22 главе. «Если кто приложит к ним, то есть к словам Божьим, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей, несмотря на то, что они, может быть, всю жизнь проповедовали, что Бог не наказывает в одни благодати, потому что Он – любовь». Но таковые учители забыли прочитать стих 30 в этой же 10 главе к евреям, где говорится: «Господь будет судить народ свой и страшно впасть в руки Бога живого». Стих 31. Бог, будучи Богом Старого и Нового Завета, не переменил еще своих стандартов святости и востребования и наказания за грехи своего народа, и Он судил и наказывал, и будет судить народ свой, независимо от того, признаем мы это или не признаем. Поэтому давайте теперь рассмотрим в свете Писания следующую часть вопроса: если Бог наказывал и наказывает и сегодня, то какие виды наказаний Он применяет для вразумления и исправления Своих сынов, или же вообще, чтобы убрать с земли неупорных и непокорных? Полезно будет прежде всего обратиться к первому посланию к Коринфянам, 10 главе, от 1 по 11 стих. С начала главы объясняется, что все израильтяне прошли прообразное водное крещение, прообразное духовное крещение и прообразно принимали вечерю Господню, духовную пищу и питье, но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. 5-6 стих. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Стих 11. Итак, если Дух Святой нашел нужным указать нам, христианам, на ветхозаветнюю церковь, то есть Израиль, и на виды их грехов, и также в детальностях и виды наказания, которыми они подвергались, и предостерег нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы, то мы и начнем с некоторых ветхозаветних примеров. Первый пример согрешения и затем наказания среди народа Божьего указан в 7 стихе этой же 10 главы в первом послании к Коринфянам. «Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить, и встал играть». Все это событие записано в больших деталях в 32 главе книги «Исход». Посмотрите, в какой невинной форме Аарон выставляет этот тяжкий грех идолопоклонства, тогда как Господь сказал Моисею, что Он истребит весь народ и произведет от Моисея другой народ. «И я сказал им: у кого есть золото, снимите с себя, и отдали мне. Я бросил его в огонь, и вышел этот телец». Это выглядит так просто, чудно, невинно и как будто нечаянно, но пред Богом это было страшным преступлением, за что и было поражение, как и написано: «И поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон. Что же привело к этому греху? А Аарон прямо сказал, что то золото, которое было на израильтянах, было употреблено, и вот вам вышел телец. Давайте оглянемся, братья и сестры, не носим ли мы некоторые в сердце и на себе того же тельца, которого носил израильский народ, и не выглядит ли это так же невинно и в наших очах, как об этом выразился Аарон? И в свете Писания напрашивается вопрос, не придется ли некоторым из нас за это отвечать пред Богом нелицемерным судьею? И если это ничего не значило и не значит теперь, то почему же Бог после одного поражения за вышеуказанное золото, то есть украшение, вскоре опять говорит на эту тему в очень серьезных словах? «Ибо Господь сказал Моисею, скажи сынам Израилевым, вы народ жестоковыйный, если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас, и так снимите с себя украшения свои, я посмотрю, что мне делать с вами». Сыны Израилевы сняли с себя украшения свои у горы Харива. Исход 33 глава, 5 и 6 стих. Украшения из драгоценностей были объектом обожания и поклонения в Египте, и они и теперь являются тем же объектом обожания и поклонения для всех звезд мира сего и всех нечистых и развратных женщин, и вообще повально для детей Бога века сего. И если Господь так конкретно сказал израильтянам, детям Божьим, «Я в одно мгновение могу истребить вас, поэтому лучше снимите все украшения свои», и если во всем Писании дано много примеров, что украшениями украшались блудницы, и это все вело к греху, а в Новом Завете в отношении украшений полный запрет, то какими жалкими выглядят извинения сегодняшних христиан, позволяющих или носящих те же украшения, и что скажет им Господь в день суда? Вот почему, может быть, многим христианам невыгодно верить в наказание и суд Божий за такие дела, но независимо от наших человеческих понятий, будет праведный суд Божий на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдою. Римлянам 1:18. За что же еще наказывал Господь народ свой и как? Об этом мы читаем в 8 стихе 10 главы 1 послания к Коринфянам так. «Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи». В книге «Числа» в 25 главе говорится об этом более детально. И прочитав это, мы можем увидеть, какая опасность может быть для сегодняшнего христианства. «И жил Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их». Стихи 1 и 2. Читая далее, вы увидите, что гнев Господень возгорелся на народ, и погибло от поражения много народа. Что же произошло, и что привело к этому греху и поражению? Если Дух Святой в Новом Завете указал на этот пример, чтобы мы чему-то научились, то давайте вникнем в сущность тех бывших событий. Началось все с невинного знакомства с окружающими народами, затем пошла дружба с ними, затем пошли приглашения на обеды, в гости, на пикники, на партии, гулянка. И кончилось тем, что полюбил народ чужестранных женщин и в конце впал в погибель и в грех, и навлек на себя наказание. Может ли грозить подобная опасность и христианам сегодня, и в каких видах? Очень даже может, чему есть наглядные примеры многих церквей. В некоторых церквах сегодня позволяется детям с 15-16 лет ездить на некоторые партии школьных друзей и подружек, ехать с ними на пикники или на ночные костры. Этих детей христиан и молодежь затем приглашает к яствам в места развратителей, в рестораны, в пивнушки и так далее. И что же, думаете, выйдет из таких знакомств и похождений? То же самое, что вышло у Израиля. Некоторым христианам позволяется с 16-17 лет заводить любовников и любовниц, уезжать вдвоем в машине и возвращаться в любое время дня и ночи, затем бросать эту любовницу и искать другую и так далее. И если это все вышеуказанное позволяется в некоторых домах и церквах, то, дорогие братья и сестры, все мы очень недалеко от гнева Божия и наказания. За какие еще грехи терпел народ Божий наказание? В этой же самой главе, в первом послании к Коринфянам, в 9 стихе, говорится следующее. «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей». Давайте посмотрим, как же они искушали Господа и как мы можем впасть в опасность искушать Христа. «И укорял народ Моисея и говорил, дайте нам воды пить». И сказал им Моисей, что вы укоряете меня, что вы искушаете Господа. Исход, 17 глава, 2 стих. И другое место. И говорил народ против Бога и против Моисея, зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. Числа 21:5-6. Итак, мы видим, что в обоих случаях укоры служителю Божию связаны с искушением Господа, как и объяснил Дух Святой в послании к Коринфянам. Что же может происходить в наши дни в церквах в отношении этого греха, искушения Христа, как и написано? «Не станем искушать Христа», как некоторые из них искушали и погибли от змей. Стих 9. В тех церквах, которые верят в руководство Духа Святого в отношении поставления служителей Господом, есть такая же явная опасность искушения Христа, как и во дни Моисея. Да, многие люди, которые не боятся Бога и сегодня могут поднимать пяту на служителей Божьих, поставленных Господом, и укорять их, таким образом искушая Христа и как бы говоря Ему, «Ты, Христос, не такого служителя поставил нам, как мы хотели бы», и выискивает разные тяжкие обвинения, которых не могут доказать. Все это может делаться из-за зависти, как в случае Корея, Дафана и Аверона, или просто по подстреканию дьявола, врага душ человеческих, особенно же врага служителей Господних. Если не бояться Бога, то можно найти многие якобы причины для укора служителей Божьих, но в таком случае будет уместным снова обратить внимание таковых. «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей». Дорогие братья и сестры, будем очень осторожны с этим, казалось бы, незначительным грехом, ибо он ужалит вас, как змея. И Господь, праведный судья, не оставит таковых без наказания. Итак, на пути в Ханаан, какой еще грех наказывал Бог в народе своем? В этом же послании, в 10 стихе, мы читаем боговдохновенные слова. «Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». 1 Коринфянам, 10 глава, 10 стих. Если вы читаете о путешествии израильского народа в обетованную землю, то можете заметить, что они многократно роптали, и казалось им по разным уважительным причинам, но за эти жалобы и ропот многие понесли наказание, как и написано о них. И если Дух Святой нашел нужным записать эти слова в виде повеления «не ропщите», то из этого видно, что вопрос ропота гораздо более серьезен, чем многие христиане об этом думают. Давайте посмотрим, на какой почве возникал у них ропот, и можем ли и мы на этой самой почве согрешать и вызывать гнев Божий и наказание. Ибо не напрасно Бог сказал «не ропщите» и указал на них, чтобы на их горьком примере мы научились, что говорить и что не говорить. Итак, дело началось с пищи. И сыны Израилева возроптали на Моисея и Аарона, обвиняя их в том, что они вывели их в пустыню, чтобы уморить голодом. Господь, по милости своей, простил им этот грех недовольства и ропота и дал им манну. Вскоре за этим мы читаем, что укорял народ Моисея из-за недостатка воды. Честно разобраться, если они видели столько чудес в Египте, непостижимых разуму, то разве не могли бы они без ропота, а в смирении и кротости, как дети Бога чудес, попросить у Бога пищи или воды, или же попросить Моисея о том, чтобы он помолился Господу об этих нуждах? Конечно, они могли бы, как могут сегодня и христиане, сделать то же самое и попросить у Бога помощи в любых нуждах и вопросах. Но они избрали другой путь, путь ропота, недовольства, и за это погибали при наказании Божьем. Затем проблема встала. Нет мяса, а эта негодная пища манна опротивила. А Бог называет манну ангельским вкусным хлебом и даже описывает вкус ее подробно. И что же? Нет мяса? Давайте опять протест, бойкот, революцию, забастовку. Долой Моисея и Аарона, поставим себе начальников и так далее. Не похоже ли это на дух действующих в некоторых церквах сегодня? И то не так, и это не так, и тот не такой, и этот не такой, и кто тебя поставил, и кто ты такой, и мы того и этого не признаем, и так далее. Теперь в Канаде и Америке пока достаточно манны и воды, и мяса, и лука, и чеснока. Так что сатане не с руки возбуждать ропот и недовольство на этой почве, поэтому он, сатана, находит другую почву для ропота в церквах. Но поймите, дух один и тот же, который действовал в одни Корея и других ропотников. Между прочим, в Новом Завете указывается, что в период благодати ропотники не перевелись, а до времени процветают и действуют даже довольно смело, как и пишет о них Писание. «Грядет Господь сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Это ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти. Иуда, 1 глава, 15-16 стих. И всем не секрет, что в наши дни нет недостатка в таких братьях с надутыми словами, не способными сами по себе ни на какое доброе дело или слово, тогда как они ничем не довольны в отношении того, что другие делают, или как служат Господу или ближнему. Как бы то ни было, Бог прямо говорит, что Он грядет сотворить суд над всеми нечестивыми, и ропот есть большое нечестие пред Господом. Почему Он и наказывал за это так строго? Из четырех примеров грехов, указанных Духом Святым через апостола Павла, для предупреждения всех верующих, видно, однако, однообразие наказания, то есть поражение немедленной смертью. Исходя из этого библейского факта, некоторые модернисты, которые учат, что Господь не наказывает сегодня в период благодати, утверждают, что наказание было присуще только Старому Завету, и грех наказывался немедленной смертью, а теперь в период благодати Господь этого не делает, потому что верующий оправдан и якобы не судится. Итак, многие христиане придерживаются того учения, что Господь сегодня не наказывает немедленной смертью или болезнью, или аварией, или несчастным случаем и так далее. У нас нет обычая спорить, и поэтому считаем за лучшее обратиться к светильнику ноги нашей, чтобы не ошибиться. И поэтому проследим из Писания, верно ли это учение и так ли это по Писанию. Для верного фундамента и продолжения нашей беседы обратимся к трем местам Писания. Первое. Причти 3.11. «Наказание Господня не отвергай и не тягочись обличением Его». Второе. Евреям 12.7. «Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами». И третье. Откровение 3.19. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю». Из этих трех мест Писания видно, что, во-первых, мы, как христиане, не имеем права отвергать наказание Господня. Во-вторых, при наказании Бог устанавливает свое родство с нами, как с сынами. И в-третьих, если мы твердим «потертые» в кавычках места Писания, что Бог есть любовь и Бог любит нас, то мы, как сыны и дочери, не избежим обличения и наказания. Это Он сказал, а не я и не вы. И мы в этом не имеем выбора. Итак, проследим из многих примеров Писания, как еще наказывается народ Божий, кроме поражения немедленной смертью. Возьмем пример мужа Божия, облеченного силой Духа Господня, Самсона. Бог его избрал от чрева матери и имел для него совершенный план – освобождение Израиля и прославление имени своего через него. Однако на пути к осуществлению этих планов его глазам понравились филистимские девчата. Самсон был из народа Божия и определенно знал заповеди в отношении женитьбы или дружбы с иноземными девицами. Однако он, вопреки воле родителей и их советам, пошел по хотению очей своих, и те очи, которые ввели его в соблазн и интимные связи с запрещенной девицей, он потерял, и Господь отступил от него. Это, конечно, не моментальная смерть, но потеря, и очень больная потеря органа тела, но главная потеря была та, что Господь отступил от него. И я думаю, что всем нам надо согласиться, а также и молодежи, что все Писание, также и это, боговдохновенно и полезно для научения, исправления, обличения. Рассказывает случай наших дней при личных свидетелях, что одна сестра в Господе ухаживала за своим бюстом и гордилась его размером, и хвалилась якобы другим, что он может быть идеальной моделью теперешнего вкуса в этих странах. Прошло некоторое время, и насколько помнится из рассказа, ей было вразумление от Господа, что это грех, и что Господь отнимет у нее этот объект обожания и гордости. Так и вышло. У ней образовался рак груди, и съел ее грудь, и она отошла в вечность. За ее раскаянное или нераскаянное положение только Бог знает, и никто в этом не может быть судьею. Обратим внимание на другой библейский случай. Всем известна история священника Илия и отрока Самуила, который прислуживал при нем. И представьте себе, этот отрок, который почитал Илия и учился у него, как у человека Божия, и вдруг на его плечи ложится такое бремя – объявить страшные слова наказания своему духовному отцу. И о Самуиле сказано, что он боялся объявить сие видение Илию. За что же предстояло ему и дому его наказание? За то же самое, за что сегодня предстоит суд Божий всем папашам. Священники они или нет? За то, что некоторые из них знают, как их дети нечествуют, живут нечестивой жизнью и не обуздывают их. Если Бог употребляет слово «обуздывать», и это относится не к пятилетним, как и читаем здесь, то это не говорит о каком-то слепом потакании или мягком упреке сыну или дочери, но о строгом взыскании и принятии мер, которые во власти и воле родителей. Значит, по-божьему, для Илии лучше было бы надевать уздечку на своих сыновей, чтобы спасти и их, и себя от наказания. Посмотрите, какое строгое слово Самуил должен был передать Илию, и это слово Бог привел в исполнение. «Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют, и не обуздывал их. И посему клянусь дому Илия, что вина дома Илия не загладится ни жертвами, ни приношениями хлебными вовек». как же Бог наказал Илия? О нем так написано. Илия упал с седалища навзничь у ворот, сломал себе хребет и умер. Что это? Случайность? Нет, дорогие, это исполнение Божьей клятвы, что наказание не отменится. Итак, со стороны могло людям показаться, что это падение было случайное, и хребет поломан случайно. Но у Бога нет случайностей, и об этом Бог предсказал. Может ли быть такое в наши дни? Да, дорогие братья и сестры, это случается в народе Божьем время от времени, но, возможно, этого никто не замечает и считает подобные случаи просто совпадением, случайностью. Уместно будет поделиться своим личным переживанием на этой почве. Много лет тому назад нас Господь переселил в одну церковь, где многие вещи делались без страха Божия и в противность принципам Божьих повелений и заповедей, с большим наклоном к распущенности и властолюбию. Все это приходилось видеть и сознавать, но ничего не было говорено или сделано для исправления этой ситуации, и я, конечно, молчал, как и другие. Прошло довольно долгое время, и однажды Господь говорит мне: «Сын мой, не лицеприятствуй пред власть имущими, возвещай слово мое и не молчи, ибо я скоро гряду, и надлежит народ мой приготовить». Я понял, к чему Господь говорил, но чтобы не нажить врагов, помалодушествовал и не ввязывался в ведение церковной жизни и в дела старших в церкви. Через 3 месяца на одной из молитв Господь опять проговорил мне: «Сын мой, не малодушествуй пред власть имущими, говори мои слова, которые я буду влагать в уста твои, ибо виноградник мой в запустении». Мне стало не по себе от этих слов, ибо мне пришли на память подобные слова, сказанные одному из рабов Божьих: «А ты припаяшь чресла твои, и встань, и скажи им все, что я повелю тебе. Не малодушествуй пред ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их». После этого я размышлял и рассуждал сам с собою: «Ну как же я могу говорить? Ведь это же не наша церковь, и мы здесь гости, и они скажут: а ты кто такой, что нам указываешь, как вести дело Божие и как жить?» Я боролся сам с собою и потом все-таки подавил в себе чувство ответственности, возложенное Богом, и чувство вины, и вскоре забыл про эти слова Божьи. Через 6 месяцев работы на постройке я приподнял небольшой груз, меня что-то прострелило в спине, и я сел как парализованный. При проверке доктора выяснили, что был нарушен мой хребет. Будучи дома и часто в постели по причине этой аварии, я молился Господу и просил Его сказать: «За что меня постигло это?» Однажды Господь показывает мне следующую картину. Я вижу себя лежащего на постели без движения, и вижу себя как бы стоящего рядом, и голос Господа поясняет мне стоящему: «Видишь ли ты себя лежащим?» Я отвечаю: «Вижу, Господи». И Он продолжает: «У тебя нет спины и хребта». Я отвечаю: «Как это может быть? Я не разумею, Господи». Он отвечает мне: «У тебя нет стойкости и мужества, ты не стойкий и малодушествуешь, и за это у тебя отнята спина». Тут на меня напал страх, и я понял, что я не послушался двукратного Божьего повеления, и за это малодушие меня постигла эта беда. И я возмолился к Господу и говорил: «Господи, прости мое непослушание, и яви милость Твою ко мне, и теперь я буду говорить, что Ты повелишь». После этого от меня отошел страх, меня наполнил мир, голос Господа не был более слышен, и картина виденного исчезла. После этого Господь снял с меня большие боли в спине, а оставил только как бы жало в плоти, в области спины, напоминающие мне всегда, что есть Господь наказывающий, но и милующий. Вскоре после моего покаяния и обещания Господу, что я буду говорить, что Он повелит, было дано несколько откровений с повелением сказать их впереди стоящим в церкви, что я и исполнил. Конечно, за это надо было платить цену оскорблений, непонимания и даже своего рода гонения, но я уже ни на что не смотрел, чтобы только быть в воле Господней. И я на практике уразумел, почему не была сладкая участь всех рабов Божьих. Конечно, я считаю себя рабом, ничего не стоящим, ибо из Писания я знаю, что они не малодушествовали, а я сначала помалодушествовал. Однако после этого я уже смело говорил о всей воле Божьей в своей семье, в других семьях и в церкви. Господь давал часто темы о Его пришествии, о приготовлении, об очищении, святости, праведности, об отделении от мира, мод и так далее, что, конечно, не нравилось многим, и за это были частые нападки. И я понял, что лучше объявить всю волю Божию там, где Бог открывает двери, и подвязаться против греха смело и открыто, чем пригинаться ради дружбы с власть имущими в церкви и малодушествовать при братьях и в семье, а затем понести чужую кровь на руках своих и быть наказанным Господом, как Илий, за своих детей или за те души, которым Господь поручил сказать о беззаконии их, а ты не сказал. Прочтите об этом всю 33 главу пророка Иезекииля, и вам будет ясно, что есть у нас пред Богом ответственность, за которую Он с кого-то спросит. Итак, из Слова Божьего и из практики можно с уверенностью сказать, что у верующих нет чего-то нечаянного, случайной аварии или несчастного случая, но на все где-то, в чем-то есть причина. И блажен тот, кто узнает у Бога, за что это, и раскается, пока не будет поздно, как для Илия, ибо ему раньше Самуила было предупреждение от Духа Святого, и возможно, что он мог бы еще что-то сделать и покаяться. Некто может сказать, ну хорошо, может быть, Господь и допускает аварии или несчастные случаи, но я не верю, что Бог может наказывать болезнью. Он есть любовь, и как он может своему дитяти причинить раны и сделать больным? Давайте посмотрим, что же на этот вопрос имеет Господь в своем слове. В 21 главе 2 книга Первопременон, в 18 и 19 стихе говорится так. «А после всего этого поразил Господь внутренности его болезнью неизлечимою. Так было со дня на день». А к концу второго года выпали внутренности его от болезни его, и он умер в жестоких страданиях. Позвольте спросить сторонников, не наказывающие любви Божией, что это? Случайный рак по причине той или иной пищи, как сегодня говорят, или по причине копоти в Америке, хотя Иорам не жил в Америке, или же в этом вопросе болезни замешан Бог? Я думаю, что так, как здесь Господь записал, яснее и не надо. А если кто интересуется узнать причины, приведшие к этой болезни, тот может прочитать от начала главы об этом человеке и увидеть, что у Господа были большие причины для такого шага. Некто скажет, это был закон проклятия в Старом Завете, а в Новом все по-другому. Неужели же Божья святость и нетерпимость ко греху в Старом Завете вдруг заменилась потаканием греху и терпимостью к мерзостям, совершающимся в народе Божьем? Нет, тысячу раз нет. Ибо сам Бог в Новом Завете говорит, чтобы мы постоянно обращали внимание на примеры в Старом Завете, чтобы нам не быть похотливыми на злое, иначе мы подлежим более тягчайшему наказанию, чем люди Старого Завета». Снова прочтите 10 главу 1 послания к Коринфянам, 10 главу послания к Евреям от 28 по 31 стихи, 2 главу 2 послания Петра от 1 по 9 стихи и увидите, изменился ли наш Бог, который есть любовь, да, но и есть Бог огонь поедающий. В Деяниях апостолов в 12 главе записаны такие слова. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, быв изъеден червями, умер. 23 стих. Вот так поплатился человек за превозношение свое и за принятие славы от человеков. Сегодня говорят об одном человеке, в котором завелись черви, что он где-то подцепил вируса, и такая болезнь ему приключилась непредвиденно. Однако есть много свидетелей и сегодня в отношении одного христианина, который унижал заповедь Христа об омовении ног и говорил нелестные слова о ней, и его также съели черви, и он отошел в вечность, и это было не без вмешательства Божия. В Откровении есть такие слова: «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр, и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есмь испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Откровение 2, 20 стих по 23. Кто же, интересно, говорил эти слова? Сам Христос, наш Спаситель, говорящий к семи церквам. Неужели же это Бог Старого Завета, говоривший и делавший такие дела в Новом Завете? Нет, не напрасно говорит Писание: «Я не изменяюсь», говорит Господь. Да, Бог и сегодня наказывает, как Он хочет и чем хочет. И если кого Он поразил червями или положил на одр болезни, как Изавель, жену ангела церкви, то кто ты, человек, чтобы спорить с Богом или пренебрегать наказанием Господним? А кому же писал апостол Павел такие слова: «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». 1 Коринфянам 11:29-32. И вот теперь, читая такие ясные слова, вы сами ответьте себе: наказывает ли Бог сегодня? И отчего христиане бывают больны и немало умирают? И опять, если Бог не наказывает сегодня, то отчего и от какой внезапной болезни упал бездыханным Анания, а за ним и его жена Сапфира? Неужели на него нашел внезапный удушливый приступ астмы, от которого он не очнулся? Или, может быть, у него приключился такой популярный ныне приступ сердца и не отпустил его? Один якобы христианин услышал, что в другом городе появились какие-то фанатики, которые верят в омовение ног, духовные дары, пророчества и откровения, и этим приносят много беспокойства в том другом городе. И этот христианин, в кавычках, заявил, что он лично поедет сам и разбомбит этих фанатиков и выручит тамошних верующих от беспокойства. Через некоторое время председатель того объединения заявляет такие слова: «Ну, беда с этими фанатиками. Они хоть кого замолят. Этот человек сел на поезд, чтобы приехать сюда и разбомбить фанатиков, но не доехал и умер в пути». И это происходило в наши дни, а не в Старом Завете. Что это? Просто несчастье, слепой случай? Или это вмешательство и заступничество Бога? Нет, мы твердо верим в Бога Библии, который вчера, сегодня и вовеки тот же. И Он, и Его святость, и справедливость не изменяются. Он ненавидит грех, беззаконие и мерзость, и сегодня Он строго взыскивает. Для чего и почему пишутся эти строки? Да потому что время коротко, и Христос грядет скоро, а мы, как Церковь Христова, не готовы, и пора нам всем пробудиться, стряхнуть с себя всякий запинающий грех, очиститься от всякой скверной плоти и духа и совершать святыню в страхе Божьем до пришествия Христа. Иначе на всех нас, не покоряющихся воле Божьей, грядет Божий гнев, суд и наказание от лица Бога. Поэтому, невеста Христа, пробудись и поправь светильник свой, ибо жених грядет. Да благословит вас всех Христос. Аминь. Прочтите или прослушайте следующую тему для наших дней: «За что погибла Иезавель?».